очи, Господи, сим, отверзи мне недоуменный ум и язык, но похвалу пречистого Твоего имени, яко же глухому и гугнивому, дремли слух и язык отверзли си, и глаголы же зови, такова я. Иисусе, Боже, предвидь, мне, о блаженного от всякого благотворения, теплотой Духа Святаго Твоего, и дашь мне с любовью петь и Тебе. Аллилуйя! Призвав, отверзлись очи Его, просвети уба милости Твоею, очи мысленны сердце и мене, вопиюще Ти и глаголюща. проповедник богоносных, вещание и глаголы исполняй, Иисусе, на земле явся, и с человеке невместимый пожил еси, и болезни наша подъял еси, от нуды желанными твоими мы исцелевше, пейте на выпохом, аллилуйя. Аллилуйя. мира за тварь, явлейся, Творец нам, без семени от девы воплотися, из гроба печати не руши воскресе, и к апостолам дверям затворенным с плотью внизе, тем же чудящийся воспоит.